Возможность найти единомышленников и партнеров для реализации проектов. Если вы уже определились, чем хотите заняться в своей профессиональной деятельности, и у вас созрел план действий, то для того, чтобы собрать команду, с которой вы будете реализовывать свой проект, вам поможет сообщество. Во-первых, вы можете получить консультацию старших коллег о реальности задуманного. Во-вторых, сможете привлечь инвестора для осуществления проекта. Ну и в-третьих, как я уже сказал, собрать команду, с которой будете реализовывать свой проект. В этом случае вы уже не только продаете свои навыки и умения, а еще и покупаете опыт, навыки и умения своих коллег. Хороший пример таких объединений внутри сообщества имеется в политике. Возьмем любой государственный политический орган, будь то Государственная Дума или правительство Санкт-Петербурга. Везде есть партии и оппозиции, выдвигающие свои идеи и объединяющиеся в группы для продвижения того или иного законопроекта. Есть еще один пример. Это временные проектные группы, которые уже набрали большую популярность в сфере хай-тек. Собирается команда программистов-разработчиков, они создают программу, получают свой гонорар и снова расходятся. Причем каждый из них может даже не покидать своего рабочего места. Основной плюс такого способа ведения бизнеса – удаленность участников, то есть вы можете собрать команду под реализацию своей идеи, например, создание книги. Для этого необходимо написать ее план, раздать людям по определенной теме, а затем только обсуждать с каждым из них сложные темы и контролировать сроки. Для таких случаев даже разработан целый раздел менеджмента, называемый «проектное управление». Но это уже другая история. Так что используйте профсообщество как источник создания проектной команды, а также как источник финансирования ваших начинаний.